Мы едем минут 20, пока не попадаем в старый спальный район. Везде девятиэтажки, и мы с Серым заходим в одну из них. Какой-то холодок разливается по коже, и перед тем, как зайти в подъезд, я все же не выдерживаю и набираю Бакирову. Он не берет, и от этого становится как-то не по себе. Да что ты звонишь? Он же на квартире тебя ждет. Пошли. Серый смотрит на часы, словно куда-то торопится. Видать, действительно хочет выслужиться перед Бакировым, чтобы вернуться. Поправив волосы и вытерев слезы, я следую за ним. Мы поднимаемся пешком на второй этаж. Серый своим ключом открывает дверь и пропускает меня вперед. Заходи. Спасибо, Серёж. Я думаю, Михаил Александрович обязательно вернет тебя на работу. Конечно. Как-то резко отвечает Серый и закрывает за нами дверь на ключ. От резкого металлического щелчка что-то ёкает в сердце, и этот страх умножается десятикратно, когда вместо Бакирова я вижу двух вышедших из комнаты высоченных парней. Я их не видела ни разу. Летом, наверное, по 22. Немного старше меня. У одного в руке бутылка водки, второй в одних только штанах.